День 19. Страдания святого мученика Ванифатия. Некогда в Риме проживала одна женщина по имени Аглаида. Отец ее, Акакий, был некогда начальником города. Будучи молодой и красивой, обладая богатыми имениями, доставшимися по наследству от родителей, и пользуясь свободной жизнью беззаконного мужа, она, побеждаемая страстью немощной плоти, проводила дни свои в любодеянии и грехах. Она имела у себя верного раба, который был управителем над домом и имениями ее. Он был молод и красив. Звали его Ванифатием. И Аглаида жила с ним в преступной связи, удовлетворяя свое плотское вожделение. И нет стыда говорить о сём, так как далее речь будет о блаженном и чудном изменении в жизни. Ибо, когда святым воздается похвала, то не умалчивается и об их прежних грехах, дабы показать, что не всем с юных лет были блаженны и праведны, а имели, подобно другим, растленное тело. Но истинным покаянием, доброй в себе перемены и великими добродетелями прославились своей святостью. О сём повествуется в житиях святых для того, чтобы и мы, грешные, не отчаивались, но поспешили бы к скорому исправлению, зная, что при помощи Божией и после грехов возможно быть святыми, если только сами того пожелаем и для того потрудимся. И действительно, прекрасно то, услаждающее сердце повествование, в котором мы слышим, что грешник, по-видимому, не имеющий надежды на спасение, становится сверх ожидания святым, и притом мучеником Христовым, подобно святому Ванифатию, который во время любострастной жизни служил грехом, а потом соделался исповедником, доблестным подвижником и славным страдальцем за Христа. Ванифатий во время своей распутной жизни был рабом греха, однако имел некоторые достойные похвалы добродетели. Он был милостив к нищим, любвеобилен к странникам и отзывчив ко всем находящимся в несчастье. Одним оказывал щедрые милостыни, другим с любовью доставлял успокоение, иным с сочувствием оказывал помощь. Имея твердое желание исправиться, Ванифатий часто молился Богу, чтобы он избавил его от дьявольских козней и помог ему сделаться господином над своими вожделениями и страстями. И Господь не презрел раба своего и не попустил ему еще более погрязнуть в нечистоте греховной, но благоизволил устроить так, что нечистые дела его были омыты пролитием крови его, и через это самая душа его сделалась как бы царской багряницей и увенчалась венцом мученическим. Это совершилось следующим образом. В то время было сильное гонение на христиан. Глубокая идольская тьма покрывала весь Восток, и много верующих было мучимо и убиваемо за Христа. Госпоже Ванифатии Аглаиде явилась спасительная мысль и сильное непреодолимое желание иметь в своем доме мученические мощи. Не имея из своих слуг никого вернее исполнительнее Ванифатия, она позвала его, открыла ему свое желание и наедине сказала: «Ты сам знаешь, брат о Христе, сколь многими грехами осквернены мы, совсем не заботясь о будущей жизни и спасении. Как же мы предстанем на страшный суд Божий, на котором должны по своим делам быть осуждены на тяжкие мучения? Но от одного благочестивого мужа я слышала, что если кто имеет у себя мощи мучеников Христовых и чтит их, тот получает помощь ко спасению, и в доме того грех не умножается, так что таковый может даже достигнуть того вечного блаженства, какого сподобились святые мученики. Теперь многие, говорят, совершают подвиги за Христа и, отдавая тела свои на мучения, получают мученические венцы. Послужи мне. Ныне наступило время показать тебе, действительно ли ты имеешь любовь ко мне. Скорее ступай в те страны, где воздвигнуто гонение на христиан, и постарайся принести мне мощи одного из святых мучеников, дабы с честью положить их у себя и построить храм тому мученику и всегда иметь его своим хранителем, защитником и постоянным ходатаем пред Богом. Выслушав Аглаиду, Ванифатий с радостью согласился на ее предложение и выразил полную готовность идти в путь. Госпожа дала ему много золота, потому что нельзя было взять мученических тел без подарков и золота. Нечестивые мучители, видя сильную любовь и усердие христиан к мощам, не отдавали их даром, но продавали по дорогой цене и таким образом приобретали себе большие доходы. Ванифатий взял у своей госпожи много золота, частью на выкуп мученических мощей, а частью на раздачу милостыни нищим. Приготовил также много различных благовоний, полотна и всего, что потребно было для обвития честных мученических тел. Взяв с собой еще много рабов, помощников и коней, он собрался в путь. Выходя из дому, он, смеясь, сказал своей госпоже: «А что будет, госпожа, если я не найду никакого тела мученика, и мое тело, замученное за Христа, принесут к тебе? Примешь ли ты его тогда с честью?» Аглаида, рассмеявшись, назвала его пьяницей и грешником, и, укоряя его, сказала: «Ныне время, брат мой, не для глумления, а для благоговения. Тебе следует во время пути тщательно охранять себя от всякого бесчинства и глумления. Святое дело должно совершать честно и благочинно. И в пути сём тебе следует пребывать в смирении и воздержании. Помни, что ты собираешься служить святым мощам, до которых мы не только коснуться, но даже взглянуть на них недостойны. Иди с миром. Боже, за рак раба, принявший и за нас кровь свою проливший, да простит грехи наши и пошлет тебе ангела своего и направит тебя на добрый и благополучный путь». Ванифатий принял к сердцу приказание своей госпожи и отправился в путь, размышляя в уме о том, к чему он должен будет прикасаться своими оскверненными грешными руками. Ванифатий стал сокрушаться о своих прежних грехах и решил поститься, не есть мясо, не пить вина, а усердно и часто молиться, чтобы прийти в страх Божий. Страх же отец внимания, а внимание – матерь внутреннего покоя, от которого рождается начало и корень покаяния. Так Ванифатий насадил в себе корень покаяния, начавши со страха Божия, внимание к себе и непрестанных молитв. Он стяжал себе желание к совершенному житию. Когда Ванифатий достиг Малой Азии и вошел в знаменитый киликийский город Тарс, в нем тогда при царе Диоклетиане и соправителе его Максимиане было воздвигнуто жестокое гонение на христиан, и верующие подвергались тяжким мучениям. Оставив рабов в гостинице, он повелел им отдохнуть, а сам, не отдыхая, тотчас же пошел смотреть на страдания мучеников, о которых раньше слышал. Придя на место мучения, Ванифатий увидал множество народа, собравшегося смотреть на производимые христианам мучения. Всем им была объявлена лишь одна вина – христианская вера и благочестивая жизнь. Но муки на них были налагаемы неравные и не одинаковые. Один висел вниз головой, а на земле под ним был разведен огонь. Другой был крестообразно привязан к четырем столбам. Иной лежал перепиленной пилой. Иного мучители строгали острыми орудиями. Иному выкалывали глаза. другому отсекали члены тела. Иного надевали на кол и, подняв от земли, утверждали кол на земле, так что он проходил ему до шеи. У иного кости были сломаны, у иного руки и ноги были отсечены, и он, подобно клубку, катался по земле. Но на всех лицах была видна духовная радость, потому что, перенося нестерпимые для человека мучения, они укрепляемы были благодатью Божией. Блаженный Ванифатий со вниманием смотрел на все это, то удивляясь мужественному терпению мучеников, то желая себе такого же венца. Потом, исполнившись божественной ревности и став посреди того места, начал обнимать всех явивших себя мучениками, которых было уже человек 20, и вслух всех громко воскликнул: «Велик Бог христианский! Велик Он! Ибо помогает рабам своим и укрепляет их в столь великих муках». Произнесши это, он снова стал лобызать мучеников и с любовью целовать их ноги, а у тех, которые не имели ног, остальные части тела. Обнимая мучеников, прижимал он их к груди, называя их блаженными, потому что, претерпев мужественно кратковременные муки, они тутчас получат вечный покой, отраду и бесконечную радость. При этом Ванифатий молился о себе, чтобы ему быть содругом мучеников в таком подвиге и причастником венца, который они получают от подвигоположника Христа. Весь народ устремил свои взоры на него, особенно судья, который мучил святых страдальцев. Видя пред собой в лице Ванифатия пришельца и незнакомого человека, он спросил, кто он и откуда. И тотчас, приказав схватить его и привести к себе, спросил: кто ты? Христианин, отвечал святый. Но судья хотел знать его имя и происхождение. Отвечая на это, святый сказал: первое и самое любимое мое имя – христианин. Пришел же я сюда из Рима. А если хочешь узнать и то имя, которое мне дано от родителей, то меня зовут Ванифатием. Итак, Ванифатий, сказал судья, приступи к нашим богам, пока я не растерзал твоей плоти и костей, и принеси им жертву. Тогда ты удостоишься многих благ, умилостивишь богов, избавишься от грозящих тебе мук и от нас получишь много даров. В ответ на это Ванифатий сказал: не следовало бы мне даже и отвечать на твои слова, но я снова скажу то, что уже много раз повторял. Я христианин, и только это ты услышишь от меня, а если не желаешь слышать этого, то делай со мной, что тебе угодно. Когда Ванифатий произнес сии слова, тотчас судья повелел раздеть его, повесить вверх ногами и сильно бить. И святый был биен так сильно, что от тела его отпадали целые куски мяса, и обнажились кости. Он же, как бы не чувствуя страданий и не заботясь о получаемых ранах, устремлял лишь глаза свои на святых мучеников, видя в их страданиях пример для себя и утешаясь тем, что удостоился вместе с ними страдать за Христа. Потом учитель повелел немного ослабить ему муки и, пытаясь снова убедить его словами, сказал: «Ванифатий, это начало мучения, пусть послужит тебе к указанию, что тебе лучше избрать. Вот ты испытал нестерпимые страдания. Образумься же, окаянный, и принеси жертву, а то немедленно подвергнешься еще большим и лютейшим страданиям». Святый возразил: «Зачем повелеваешь мне непристойное, о безумный? Я не могу и слышать о твоих богах, а ты повелеваешь мне принести жертву им». Тогда судья в сильном гневе повелел вонзить ему острые иглы за ногти на руках и ногах. Но святый, возведя очи и ум к небу, молча терпел. Затем судья придумал новые мучения. Он повелел растопить олово и влить в рот святому. Когда олово растоплялось, святый, воздев к небу руки свои, молился: «Господи Боже мой, Иисусе Христе, укрепивший меня перенесенных мною муках, прибуди и ныне со мною, облегчая мои страдания. Ты единственное мое утешение. Даруй же мне явное знамение того, что ты помогаешь победить мне сатану и этого неправедного судью. Ради тебя, как сам ты знаешь, я страдаю. Окончив эту молитву, Ванифатий обратился и к святым мученикам с просьбой, чтобы они своими молитвами помогли ему претерпеть страшную муку. Мучители, приступив к нему, открыли ему рот железными орудиями и влили олово ему в горло, но не причинили вреда святому. Присутствовавшие при мучениях, увидев такую жестокость, содрогнулись и стали восклицать: «Велик Бог христианский! Велик есть Царь Христос! Все веруем в Тебя, Господи!» Так восклицая, все обратились к близ находящемуся идольскому капищу, желая уничтожить его. На судью же громко негодовали и бросали в него камнями, чтобы убить его. Судья, встав с судейского места, со стыдом убежал в свой дом, а Ванифатия повелел держать под стражей. Утром, когда волнение утихло и народное восстание приостановилось, судья снова явился на судейское место и, призвав Ванифатия, хулил имя Христово и глумился над тем, как распят был Христос. Святый, не терпя хуления на Господа своего, сам произнес много досадительных для судьи слов, в свою очередь ругая бездушных богов и обличая слепление и безумие поклоняющихся им. И тем самым еще более разгневал судью, который немедленно повелел растопить котел смолы и бросил в него святого мученика. Но Господь не оставил своего раба. Внезапно сошел с неба ангел и оросил мученика в котле. Когда же смола вылилась, то вокруг образовалось сильное пламя, которое попалило многих стоявших около нечестивых язычников. Святый же вышел здоровым, не получив от смолы и огня никакого вреда. Тогда мучитель, видя силу Христову, испугался, как бы ему самому не пострадать, и повелел тотчас усечь Ванифатия мечом. Воины, взяв мученика, повели его на усечение. Святый же, выпросив для себя некоторое время для молитвы, обратился к востоку и молился: «Господь, Господи Боже, сподоби меня милостей Твоих и будь мне помощником, чтобы враг, за мои грехи безумно содеянный, не преградил путь к небу, но прими с миром мою душу и вчини меня вместе с святыми мучениками, пролившими за Тебя кровь и сохранившими веру до конца. Стадо же, обретенное Твоей честной кровью, людей Твоих, Христе, близких мне, избави от всякого нечестия и языческого заблуждения, ибо Ты благословен и пребываешь вовеки». Так помолившись, Ванифатий преклонил голову под меч и был усечен. От раны его истекла кровь вместе с молоком. Неверные, видя чудо это, обратились тотчас ко Христу числом около 550 человек и, оставив мерзких идолов, присоединились к верным. Такова была кончина святого Ванифатия, который, отправляясь из дому в путь, предсказал, смеясь, своей госпоже то, что действительно доказал и совершил на деле. Между тем, друзья Ванифатия и рабы Аглаиды, пришедшие с ним для отыскания мощей, не зная ничего о случившемся, сидели в гостинице и ожидали Ванифатия. Видя, что он к вечеру не возвращается, они удивлялись. Не видя его и всю ночь, а также и утром на другой день, начали судить и дурно отзываться о нем, как после сами рассказывали, предполагая, что он где-нибудь напился пьяным и проводит время с блудницами. Вот говорили они, смеясь, как наш Ванифатий пришел отыскивать святые мощи. Но так как он не возвращался и в другую ночь, и на третий день, то они начали недоумевать и искали его, ходя по всему городу и расспрашивая о нем. Случайно, или лучше сказать, по Божию усмотрению, они встретили человека, который был братом Комментарисия, и спросили его, не видел ли он одного человека-странника, пришедшего сюда. Тот ответил, что вчера некоторый чужестранный муж пострадав за Христа на месте мучения, осужден был на смерть и усечен мечом. «Не знаю, — говорил он, — тот ли это, кого вы ищете? Скажите, каков он видом?» Они описали внешний вид в Анифате, что он невелик ростом, имеет рыжие волосы, передали также и о других приметах его лица. Тогда человек тут сказал им: «Наверное, это и есть тот, кого вы ищете». Но они не поверили, говоря: «Не знаешь ты того человека, которого мы ищем?» И, беседуя между собой, вспоминали прежний характер в Анифате, ругались над ним и говорили: «Разве пьяница и распутник будет страдать за Христа?» Но брат комментарисия настаивал на своем: «По наружности такой, как вы говорите, человек вчера и третьего дня действительно был мучим на суде», — сказал он. «Впрочем, что же препятствует вам? Идите и сами увидите тело его, лежащее на месте, где он был усечен». Они отправились следом за тем человеком, пришли на место мучения, где стояла военная стража, чтобы тела мучеников не были похищаемы христианами. Шедший впереди человек показал им не лежащего, усеченного мученика и сказал: «Не тот ли это, кого вы ищете?» Когда они увидали тело мученика, тотчас же начали узнавать друга своего, а когда голову его, лежавшую отдельно, приложили к туловищу, совершенно удостоверились, что это в Анифате, и весьма удивились, а вместе с тем стали чувствовать и стыд, потому что думали и говорили о нем дурно. Боялись и того, чтобы не постигло их наказание за то, что осуждали святого, и смеялись над его жизнью, не зная его сердечных помышлений и доброго намерения. Когда они смотрели на лицо святого и были в сильном изумлении, вдруг увидели, что Анифатий понемногу стал открывать глаза и милостиво смотреть на них, как на своих друзей. Уста улыбаются, лицо светится, как будто показывая вид, что он прощает им все их прегрешения против него. Они ужаснулись и вместе обрадовались, и, проливая теплые слезы, плакали над ним, говоря: «Раб Христов, забудь грехи наши, чтобы мы неправедно осуждали твою жизнь и безрассудно ругались над тобой». Затем они отдали нечестивым 500 золотых монет и взяли тело и голову святого в Анифате, помазав благовонными мастями, повели его чистыми плащаницами и, положив ковчег, отправились к себе домой, везя тело мученика к госпоже своей. Когда они приближались к Риму, ангел Божий явился во сне Аглаиде и сказал: «Готовься принять того, кто был раньше у тебя слугой, ныне же стал нашим братом и сослужителем. Прими того, кто был рабом у тебя, а теперь будет твоим господином, и благоговейно почитай его, потому что он хранитель души твоей и защитник твоей жизни». Она, проснувшись, ужаснулась. Взяв тотчас же несколько почтенных церковных клириков, вышла навстречу святому мученику в Анифатию, которого раньше посылала в путь как раба, а по возвращении приняла его в дом свой благоговейно со слезами, как господина. И вспомнила она то пророчество, которое изрек святый, отходя в путь, и благодарила Бога, устроившего так, что святый в Анифатии за свои и я грехи стал жертвою, благоприятную Богу. В имении своем, отстоявшем от Рима в 50 стадиях, Аглаида построила чудный храм во имя святого мученика в Анифате и в нем поставила святые мощи, уже после того, как многие чудеса стали совершаться по молитвам мученика, истекали многоразличные исцеления больным, изгонялись из людей бесы, и многие молящиеся у гроба святого получали исполнение своих прошений. После и сама блаженная Аглаида, разделив все свое имение нищим и убогим, отреклась от мира и, прожив еще 18 лет в великом покаянии, с миром умерла и присоединилась к святому мученику в Анифатию, будучи положена рядом с его гробом. Так сия двоица святых, чудесно изменив прежнюю свою жизнь, получила добрый конец, один кровью, а мы в свои грехи, удостоилась и мученичества венца, другая же, слезами и суровую жизнью очистила себя от плотской скверны. И оба явились оправданными и непорочными пред Господом Иисусом Христом, которому слава во веки. Аминь. Житие святого Ванифатия Милостивого, епископа Ферентийского. Святой Ванифатий был родом из Тускийской области, в Италии. Он еще с детства отличался любовью к нищим. Когда ему приходилось увидеть кого-нибудь раздетым, то он снимал с себя одежду и одевал ее на голову. Посему приходил он домой то без хитона, то без свиты. И мать его, сама бывшая бедной вдовой, часто сердилась на него и говорила: «Напрасно ты так поступаешь, одевая нищих, сам будучи нищим». Однажды она вошла в свою житницу, в которой на весь год заготовлен был хлеб, и нашла ее пустую. «Ванифати, сын, я тайно раздал все нищим». И начала мать плакать, ударяя себя по лицу и восклицая: «Горе мне! Где я возьму пищи на весь год? И чем буду кормить себя и семью свою?» Ванифатий, пришедший к ней, начал утешать ее. Когда же и после сильного плача не мог успокоить ее речами, то стал умолять ее выйти на время из житницы. Когда мать вышла, Ванифатий, затворив дверь в житнице, упал на землю и стал молиться Богу. И тотчас житница наполнилась пшеницей. Ванифатий, возблагодарив Бога, призвал свою мать. Когда она увидела житницу, полную хлеба, то утешилась и прославила Бога. С того времени она не запрещала более сыну раздавать нищим, сколько он хочет, так как видела в нем столь великую веру, по которой он не беднеет от подаяния, и сколько сам попросит у Бога, получает. Мать Ванифатия имела в своем доме кур, которых похищала лисица, причиняя тем убыток бедной вдове. Однажды отрок Ванифатий, стоя у своих дверей, увидал, как лисица по обыкновению пришла, похитила птицу и убежала в гору. Сожалея об огорчении матери, он побежал в храм, пал на землю и в молитве жаловался пред Богом на лисицу, говоря: «Господи, неужели благоугодно тебе, чтобы я не мог питаться от трудов матери, а вот между тем лисица приходит и похищает пищу нашу?» После молитвы Ванифатий возвратился домой и увидал ту же самую лисицу, пришедшую к ним на двор и принесшую во рту похищенную птицу. Она пустила ее живую пред Ванифатием, а сама тотчас и сдохла. Так Бог слушает надеющиеся на Него и в малых вещах, имея нас великое промышление, чтобы мы, получая от него малое, надеялись получить по возможности и большее. Святой Ванифатий был впоследствии поставлен епископом в городе Ферентине, и об его многих чудесах повествует пресвитер Гавденций, который был слугой святого и видел своими глазами все совершаемое им. Ферентийская епископия находилась в большой бедности, которая людям благочестивым служит охранительницей смирения. Епископ не имел на свое пропитание никакого церковного имущества, кроме одного дохода с виноградника, принадлежавшего церкви. Однажды был большой град и побил все лозы с ягодами, так что осталось лишь немного кистей винограда на некоторых лозах. Блаженный Ванифатий, войдя в виноградник, увидел, что все побито, и начал благодарить Бога, что в такой своей бедности начал терпеть еще большую нищету. Когда же наступило время созревания винограда, Ванифатий по обыкновению поставил сторожа и повелел оставшиеся кисти винограда бдительно хранить. В один день он велел пресвитеру Констанцию, своему внуку, вымыть все имевшиеся в епископском доме сосуды для вина и по обычаю засмолить. Пресвитер, услыхав это, весьма удивился тому, что он, не имея вина, приказывает приготовить винные сосуды. Не осмеливаясь спросить, для чего нужно готовить сосуды, но исполняя приказания, он сделал все по обычаю. В Анифатии, войдя в виноградник и собрав кисти винограда, снес их в точило и повелел всем оттуда выйти. А сам остался с одним отроком, которому велел все эти немногочисленные кисти выжить в точиле. Когда вино понемногу начало течь из точила, святый взял его в сосуд и разлил по небольшой части во все приготовленные кувшины, чтобы благословить их, разделив все вино так, что сосуды едва омочились вином. Таким образом, Ванифатий благословил все сосуды, призвал пресвитера и велел созвать нищих, чтобы по обычаю пришли и взяли нового вина, находящегося в сосудах. Тогда вино в точиле начало умножаться, так что все принесенные сосуды нищих наполнились. Святые, видя, что всем пришедшим достало вина, велел утруку выйти из точила, хранилище же с вином затворил, приложил печать и ушел в церковь. Через 3 дня Ванифатий призвал пресвитера Констанция и, помолившись, отворил дверь винное хранилище и увидал, что все сосуды и кувшины, в которые для благословения понемногу было налито вино, переполнены пенистым вином, так что оно лилось через края, даже земля напиталась вином. И если бы епископ немного замедлил войти в хранилище, то вся бы земля была покрыта вылившимся вином. Когда пресвитер, видя это, весьма удивился, то святый запретил ему говорить кому-либо об этом, боясь и избегая суетной человеческой славы. В другой раз, когда праздновалась память святого мученика Прокла, один благородный муж из того же города по имени Фортунат просил святого Ванифатия по совершении службы святому мученику прийти в дом его и преподать благословение. Святый не отказал ему, потому что Фортунат просил его об этом с верою и истинной любовью. Ванифатий, совершив божественную службу, пришел на трапезу к Фортунату. Прежде чем он по обычаю помолился пред трапезою, один из скоморохов стал пред дверьми с обезьяною и заиграл на кимвалах. Святый, услышав звуки кимвал, рассердился и сказал: «Увы, мертв есть сей нечестивец, поистине мертв. Я пришел отбедать и еще не успел открыть уста для обычного восхваления Бога, как он предупредил меня, пришел с обезьяною и заиграл на кимвалах». При этом он присовокупил: «Пойдите, дайте ему есть и пить, но знайте, что он мертв». Нечестивый же тот человек, взяв хлеб и вино, хотел было выйти из ворот, но тотчас же большой камень сзади внезапно упал и ударил его по голове. Скоморох упал на землю и полумертвым был отнесен на руках в свой дом, а на другой день, как предсказал святый, умер. Так должно благоговеть пред святыми угодниками Божиими и почитать их, ибо они суть храма Божий, и Бог пребывает в них. Когда святый прогневается, вместе с ним гневается и живущий в нем Бог, и тогда святый может одним словом покарать оскорбившего его. В другой раз тот же пресвитер Констанций, внук святого, продал своего коня за 20 золотых монет и, положив их в ковчежец, ушел по своему делу. Неожиданно случилось, что много нищих пришли к епископу и с назойливостью приставали к нему, прося чем-нибудь помочь им. Святый, не имея ничего, чтобы дать им, скорбел в душе, не желая отпустить нищих без помощи. Вспомнив же про деньги Констанция, взятые за коня, пошел в комнату, где был его ковчежец, и, благословные ради вины, открыл его, взял золотые монеты и отдал их бедным. Когда пресвитер возвратился и увидал ковчежец открытым и не нашел в нем денег, то сильно оскорбился. поднял большой шум и стал с гневом кричать: «Невозможно мне жить здесь!» На его голос сошлись все бывшие в епископском доме. Пришел и сам епископ и стал утешать его, уговаривая добрыми словами. Он же с досадой отвечал святому: «Все у тебя живут хорошо, один я не имею места и не могу пожить спокойно. Отдай мне мои деньги, и я уйду от тебя». Епископ пошел в храм Пречистой Богородицы, надел на себя филон и, подняв кверху руки и воздев глаза к небу, молился, чтобы Господь послал ему откуда-нибудь столько золотых монет, сколько он взял у пресвитера, чтобы отдать их ему и смягчить гнев его. Святый молясь обратил глаза на себя и увидел на филоне внезапно явившиеся 20 золотых монет, которые лежали между рук, поднятых кверху, и там блестели, как будто только что были сделаны, вынуты из огня. Возблагодарив Бога, епископ вышел из церкви и бросил деньги на одежду гневающемуся пресвитеру, сказав: «Вот, возьми деньги, о которых ты скорбел, и да будет тебе известно, что по смерти моей за свою скупость ты не будешь епископом этой церкви». Действительно, так и было. Пресвитер для того и деньги копил, чтобы получить епископство. Но слово, сказанное Божьим человеком, не бывает тщетно. И Констанций окончил свою жизнь в пресвитерском сане. Некогда два готфянина шли в город Равену, и как странники с любовью были приняты святым Ванифатием в епископском доме. Когда они уходили, Ванифатий, провожая их, сам налил вина в деревянный сосуд и дал им на дорогу в знак благословения. Сосуд был мал, так что вина должно было хватить только на один обед. Они взяли и ушли, и в подребное время пили вино из этого сосуда. И однако вино в сосуде нисколько не убавлялось, и сосуд всегда оставался полным. Пробывшие несколько дней в Равене, странники возвратились назад и пришли опять к святому, благодаря его за благословение, и принесли ему сосуд с тем же вином, извещая, что во всю дорогу нигде другого вина не пили. Однако вино в сосуде все-таки не истощилось. Не должен умолчать и о том, что рассказывает один из клириков той страны, муж честный. «Некогда святый Ванифатий, — говорит клирик, — вошел в свой виноградник и увидел такое множество гусениц, что весь виноградник был покрыт ими, и вся зелень должна была погибнуть. И сказал святый гусеницам: „Заклинаю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, уйдите отсюда и не смейте больше есть этой травы“. И тотчас все множество гусениц, по слову угодника Божия, вышло из виноградника, так что не осталось ни одной. Господь Бог, прославляющий святых своих и исполняющий желания боящихся Его, да будет и сам прославляем в них во веки. Аминь. Житие святого Григория, архиепископа Амирицкого. Святой Григорий первоначально подвязался в городе Медиолане, где по божественному избранию светил на свечнице церковного служения в чине диаконском. Впоследствии другие города и села имели его проповедником имени Христова и искоренителем идольской лести. Григорий был сыном благочестивых родителей Агапия и Феодотии, воспитан в благочестии и страхе Божием, и от юности, исполненной благодати Божией, был чудотворцем и целителем. Господь приуготовлял его для служения в сане архиерейском, о чем и возвещал ему через откровение прозорливых отцов. Когда Григорий пришел в Медиолан к одному отшельнику, то тот предсказал ему все будущее, ибо был прозорлив. Он предвидел и самый приход к себе Григория, когда тот был еще за 30 поприщ от него, о чем отшельник и сказал своему слуге. Был там еще другой старец-схимник, для Бога удалившийся от мира и живший в горах. Григорий, узнав о старце, пошел к нему. Когда он приближался к горе, где жил сей старец, то увидел огненный столб в воздухе и от страха упал на землю. Затем, ободрившись, встал и пошел посмотреть, что это за огненное видение. Издали ему казался пламень, но когда он подошел ближе, то увидел отшельника, идущего к нему, который, приблизившись, поцеловал его и назвал Григорием, хотя никогда и не был с ним знаком. Григорий жил у этого великого старца 2 дня и здесь сподобился дивных видений. Полночью он видел сего богоносного мужа, простиравшего в молитве руки, поднявшегося от земли и стоявшего в воздухе. Григорий дивился этому видению. Старец же утром, призвав его к себе, тихим и кротким голосом сказал: «Иди, друг и брат, и выслушай, что я поведаю тебе. Для того ты и пришел ко мне, чтобы узнать все, что мне открыто о тебе. Ты увидишь Рим, помолишься в церкви святого мученика Ванифатия и Аглаиды, и оттуда тебе должно отплыть в Александрию, затем в Ефиопию, проповедовать слово истины и прийти в эмирийский город Награн, который завоеван эмирийским царем Дунааном и нуждается в проповедании апостольского учения. Там, совершив великие и славные дела, умрешь и переселишься в обители праведных. Однако много трудов ты должен будешь принять от живущих в Эмирите непокорных иудеев, и многих из них обратишь к Богу, имея его благим помощником, умудряющим и наставляющим тебя. Там же, патриархом Александрийским, ты будешь рукоположен в архиепископский сан». Услышав это, блаженный Григорий стал говорить, что он недостоин того, что предсказывает ему старец, и пожелал еще статцу отшельника. Прозорливый муж рассказал Григорию и то явление, которое видел сам Григорий. Он видел верховных апостолов Петра и Павла, возложивших амафор на рамена Григория, что предзнаменовало благодать архиерейства, которую должен будет получить Григорий. Этой дивной прозорливости старца, от которого не скрылось и то, что он сам видел наедине, и сказал: «Слава Богу, действующему так в любящих его, да будет воля Господня». Через 2 дня старец отпустил его от себя, с любовью облобызал его, и Григорий ушел, жалея о разлуке с таким божественным мужем, горя к нему пламенем любви и постоянно вспоминая о нем. Григорий пришел оттуда прежде всего в Карфаген и долгое время жил там, проповедуя Слово Божие, исцеляя всякие болезни. Затем, по Божию повелению, отправился он в Рим и помолился в храме святого мученика Ванифатия и Аглаиды. Когда он пришел ко гробу святого апостола Петра и со слезами упал на землю, то ему было видение. Пред ним виднелись отверстия небесные двери и сиял необыкновенный свет. И вот святый апостол Петр, имея в правой руке ключ, вышел из небесных дверей, направился к нему с великой славою и сияющим лицом и сказал, глядя на него светлым взором: «Я пришел сюда, чадо Григорий, по милости Господней. Прежде же этого с прочими апостолами я был в Награне, амирийском городе, предстоя страждущим за Господа нашего Иисуса Христа от Дунаана Жидовина и укрепляя каждого из них в благочестии. При Божьей помощи все они воспротивились воле законопреступного еврея, твердо подвязались в благочестии, пострадали за истину и теперь находятся на небесах с отцами, которые сподобились бессмертной чести. Я пришел сюда посетить сей город. Павел же брат, поборник церквей, расстался со мной в Иерусалиме и ушел в Персию. Ты же, чадо, проходя добрый путь, постарайся угодить Господу, постоянно поучаясь в законе Его, зная, что жизнь и красота этого мира проходят подобно сну и тени. Ты будешь блаженным, если так, как начал, совершишь свой путь. Ходя по воле Господней, ты многих приведешь к страху Божию. Вот уже готовится тебе престол на небесах от самого Владыки, и ты получишь воздаяние вместе с нами. Сказав это, апостол отошел, и видение окончилось. Григорий, придя в себя, опять упал на землю, называя себя окаянным и грешником. После долгой молитвы он ушел в свое жилище и в эту ночь во сне увидел святого апостола Павла, подающего ему сосуд с елеем. Это было предзнаменованием, предназначенное ему благодати священства и архиерейства. Григорий во сне, взяв этот елей из апостольских рук, тотчас проснулся, обрадовался и запел: «Отрыгну сердце мое слово благо, ибо Бог помазал меня елеем радования». Псалом 44, стих 2 и 8. После сего он вышел из Рима и пошел в Александрию, постоянно обращаясь сердцем к Богу, все более и более совершенствуясь в добродетелях и исполняясь божественной премудрости и разума, и божественных великих дарований. В то время, когда царствовали благочестивые цари Греции и Устин, а в Ефиопии Елизвой, Дунаан, царствовавший в эмиритской стране, воздвиг гонения на христиан и старался истребить из своего царства самое имя Христово. Он хитростью овладел славным городом Награном, где были верующие во Христа, и погубил бесчисленное множество христиан. Одних сжег на огне, других усек мечом, а благочестивого князя Арефу со знатнейшими гражданами убил. Услыхав об этом, благочестивые цари Иустин и Елизвой весьма сожалели о неповинно пролитой крови христиан. Иустин написал к Елизвою, уговаривая его идти войной против нечестивого Дунаана, чтобы отомстить за невинно пролитую кровь. Достохвальный царь Елизвой, исполнившись ревности, собрал все свое войско и пошел войной на нечестивого царя Дунаана. Во время этой великой войны Елизвой при помощи Божией разбил полки Дунаана и все его войско уничтожил в конец, а его самого с родственниками усек мечом. Овладев царством Дунаана, Елизвой стал ревностно очищать его от еврейских и языческих заблуждений, распространяя в нем славу имени Господа нашего Иисуса Христа. Многие из евреев и находившихся в эмиритах язычников пожелали креститься, но у них не было ни епископа, ни священника, ни диакона, ни одного клирика, потому что весь церковный чин иерархии был истреблен Дунааном. Тогда блаженный Елизвой обратился с просьбой к Александрийскому патриарху, подробно рассказав ему о том, как Бог помог восстановить христианство в эмиритской стране. Царь умолял, чтобы патриарх выбрал мужа умного, добродетельного, знающего Священное Писание, и, рукоположив его в епископа, прислал к ним в эмиритскую область со всем необходимым для церкви. Когда это послание пришло в Александрию, то патриарх со всеми христианами возрадовался Божией помощи, посланной свыше христианам против нечестивых, и начал тщательно искать достойного человека, чтобы, посвятив его в епископа, скорее послать к Елизвою. Много мужей было приводимо к патриарху, но ни один из них не показался ему достойным святительского сана. Тогда патриарх ночью обратился с пламенной молитвой к Богу, чтобы сам Господь выбрал и указал ему человека, достойного проходить такое служение. Во время молитвы явился патриарху в видении святой апостол Марк, повелевая ему найти диакона Григория, недавно пришедшего в Александрию и проживающего у некоего Леонтия, посвятить его во епископа и послать к Елизвою, так как именно для этого Господь и привел Григория сюда. Утром патриарх сейчас же велел разыскать дом Леонтия и, нашедший его, призвал к себе жившего там Григория и расспросил его, кто он и откуда. Потом патриарх, рассказав ему о своем видении и сообщив о нужде церкви, стал побуждать его принять святительский сан. Григорий же, вспомнив слова отшельника, который в Медиолане предсказал ему, как он восприимет сан архиепископа через рукоположение Александрийского патриарха, прослезился и сказал: «Да будет воля Господня, делай, владыка, как хочешь, по повелению Господнему». Патриарх тотчас посвятил Григория в сан пресвитера, а затем рукоположил и в архиепископа. При этом произошло дивное чудо. Во время службы и посвящения лицо Григория изменилось, сделалось световидным, как огонь, светясь благодатью Святого Духа. От одежды его исходил дым благовонного мира и аромат, который своим благоуханием наполнил весь храм. Это происходило в продолжении всей службы. Глаза всех устремлялись на святого Григория, и все дивились такому чуду. Видели это и послы Елизвоя, удивляясь всему, и после передали о всем виденном царю. После рукоположения, духовной беседы с патриархом, святой Григорий был отпущен с послами Елизвоя, имея с собою подобающий сан, клир и все необходимое для устроения церкви. Скоро они достигли Ефиопии, а затем и Амирийской страны. Царь Елизвой весьма обрадовался приходу Григория, а еще более, когда узнал, что Григорий был избран божественным откровением, и что благодать Святаго Духа чудесно проявилась на нем во время хиротонии. Он встретил Григория с большой честью, любезно принял его и отдал всю область в его распоряжение. Обходя с Григорием города в Амирийской стране, царь устроил новые храмы, украшал гробницы святых мучеников, убитых за Христа нечестивым Дунааном, и приводил неверных к крещению. В городе на грани Елизвой поставил князем сына мученика Арефа и построил там великолепный храм в честь воскресения Христова, другой храм в честь Пречистой Богородицы, третий во имя святого мученика Арефы и пострадавших с ним, недалеко от того дома, где некогда жил святый мученик. И в других городах построено было много церквей, которые Григорий сам освящал и поставлял сюда пресвитеров и диаконов, вручая им добрую паству овец Христовых. Блаженный царь Елизвой почти 36 месяцев после смерти Дунаана оставался в Амирийской земле, и все добре здесь устроив, пожелал возвратиться на свой престол в Ефиопскую страну. Созвав со святым Григорием всех вельмож, князей, бояр, советников, он стал советоваться с ними, какого бы мужа благоверного, разумного, кроткого и богобоязненного избрать и помазать на Амирийское царство. Все советники отвечали царю: «Кого ты знаешь и кого тебе Бог откроет, того и поставь, так как у нас нет ни одного подобного тебе разумом и достойного царского венца». Тогда царь, обратившись к архиепископу, сказал: «Это дело твое, честный отец и наш учитель. Вот пред твоим лицом все князья, вельможи, воины, малые и большие. Кого ты хочешь, призови, и во имя Господа нашего Иисуса Христа помажь на царство. Мы же все, пришедшие из Ефиопии, если Бог благоволит, желали бы возвратиться к себе». Святой архиепископ отвечал: «Хорошо ты предусмотрел, благочестивый царь. Как твое сердце находится во власти Божией, так и слово твое дано тебе от Бога. Хорошо всегда о всяком деле сначала вопрошать Отца Небесного, который на небе, и как он велит, так и делать». Сказав это, блаженный встал со своего места, немного отошел от них и, обратясь на восток, опустился на колено. Возведя глаза и ум на небо и воздев руки кверху, он усердно и долго молился, чтобы Бог, знающий жизнь и мысли каждого, указал им достойного на царство мужа. Во время молитвы архиепископа вдруг невидимая сила Господня подняла на воздух некоего мужа по имени Авраамия и поставила его пред царем Елизавом. Все с ужасом долго восклицали: «Господи помилуй!» Архиепископ же сказал: «Вот, кого вы требовали помазать на царство, его и оставьте здесь царем. Мы будем с ним единомысленны, и Бог нам поможет во всем». И великая радость была у всех о таковом Божьем усмотрении. После этого царь Елизвой взял явленного Богом мужа Авраамия, повел его в храм Пресвятой Троицы, который находился в царствующем городе Афаре, надел на него царскую парфиру и возложил на голову его диадему. Затем святым Григорием было совершено над ним помазание, и принесена была бескровная жертва за царей и всех людей. И оба царя причастились божественных тайн из рук архиепископа. По окончании торжества все присутствовавшие восклицали: «Много лет и Елизвою, царю Ефиопскому, и Авраамию, христолюбивому царю Америцкому, многое лето!» И снова обоим вместе повторили: «Елизвою и Авраамию, благочестивым и боголюбивым царям, многое лето!» И пели многолетие по три раза. Потом все возгласили: «Григорию, святейшему архиепископу нашему, наставнику и учителю, мирные, здравые и многие лета, всему христианскому воинству и всем верующим людям многое лето». Затем, войдя в царские палаты, все веселились и пировали, радуясь о Господе Боге, Спасителе своем и о благочестивых царях своих. Елизвой оставался еще 30 дней в Америцкой земле, получая и наставляя нового царя благочестиво и справедливо устроять и управлять царством и во всем слушаться святейшего архиепископа Григория, своего отца духовного. Избрав из ефиопского войска 15 тысяч храбрых мужей, Елизой оставил их новому царю для помощи и защиты царства и возвратился в Ефиопию. Здесь, спустя немного времени, оставив свое земное царство, он удалился в пустыню, где близ одного монастыря затворился в темной келье и не выходил из нее до самой смерти, принимая пищу через окно от живущих там монахов, и еще долго, пожив суровую жизнью подвижника, отошел в Царство Небесное. Столь знатный и богатый царь такой оставил всем пример смирения и добровольной нищеты. По его смерти был рассказан монахами такой случай. Один юный брат, посылаемый из монастыря на послушание, часто заходил в харчевню, где, упиваясь вином, впадал в грех нечистой плотской страсти. И вот однажды, совершив обычный грех и возвращаясь через пустыню в монастырь, он зашел в непроходимое место, и здесь устремился на него большой змей, чтобы ужалить. Инок бросился бежать и уклонялся туда и сюда, желая избавиться от змея. Но змей быстро настигал его. Когда же инок, наконец, был так стеснен, что уже бежать было некуда, змей устремился, чтобы пожрать его. Но тут инок, вспомнив о блаженном царе Елизвое, обратился к змею и сказал: «Молитвами праведного и святейшего Елизвоя отойди от меня». Змей, как бы устыдившись святого имени Елизвоя, остановился и Божьим повелением, получив человеческий голос, сказал иноку: «Как я могу тебя пощадить, когда ангел Божий явился мне и повелел съесть тебя за твою нечистоту и грехи, так как ты, дав обет работать Господу в чистоте, оскверняешь грехом свое тело и тем прогневляешь Святаго Духа?» Инок, услышав змея, говорившего человеческим голосом, и обличавшего его дела, оставался безмолвным, трепеща и клятвой умолял змея пощадить его. Змей сказал ему: «Зачем ты заклинаешь меня? Ты сам прежде поклянись мне, что больше не исполнишь своего плотского желания, и тогда я оставлю тебя». Инок стал клясться, говоря: «Клянусь Богом, живущим на небе, и молитвами честного царя Елизой, что не прогневаю больше Господа моего, которого ныне я прогневал плотскую нечистотою». Как только инок произнес это, внезапно огонь упал с неба и попалил пред ним змея. Объятый страхом и трепетом, пошел инок в свой монастырь и уже больше не грешил, но окончил свою жизнь в чистом покаянии. Во время царствования благочестивого царя Авраамия, архиепископ Григорий, поставив во многих городах епископов, мужей ученых и красноречивых, посоветовал царю, чтобы тот иудеям и язычникам, находившимся в его стране, повелевал креститься или, в противном случае, предавал их смертной казни. По издании царского повеления об этом множество евреев и язычников с женами и чадами из боязни смерти стали приступать к святому крещению. Тогда старейшие и искуснейшие в законе евреи, собравшись от всех городов, составили тайное собрание, совещаясь, что им предпринять, и рассуждали между собою: «И если мы не крестимся, то по приказанию царя будем убиты, и мы, и наши жены, и дети». Одни из них говорили: «Чтобы не умереть нам преждевременную смертью, исполним волю царскую, но втайне будем держаться веры нашей». Другие же советовали не лицемерно, но явно держаться своего еврейского закона, чтобы, избежав человеческой руки, как говорили они, не впасть в руки от мстителя Бога и еще хуже не погибнуть. Некоторые возражали: «Мы видим, что Бог наш не требует нас к этому подвигу, ибо благочестивого царя нашего Дунаана и все войско его он предал в руки Елизвоя. А что нам делать, мы не знаем». Иные говорили: «Если мы желаем и сохранить наш закон и остаться невредимыми, то уйдем тайно по одному из этой страны, каждый взявши свое, дабы с телом не погубить и своей души». Другие возражали: «Если мы пожелаем убежать, то нас увидят христиане и смертью погубят». И все недоумевали, что им делать. Был же среди них один мудрейший законоучитель по имени Ерван, знавший весь Ветхий Завет и весьма красноречивый. Он сказал им: «Все вы напрасно говорите, и тем, что вы предлагаете, нельзя воспользоваться. Если же желаете послушать меня, то пойдемте вместе со мной к царю и архиепископу Григорию и скажем, чтобы они назначили от себя учителей, каких хотят, для состязания с нами в вере и законе. Если они одолеют нас, то мы добровольно сделаемся христианами. Если же будут обличены в своих заблуждениях, то сами увидят, что несправедливо побуждают нас отступить от нашего закона. Испытаем их и узнаем, какова их вера. Если истинная, то уверуем, что Мессия уже пришел, а мы того не знали. Если же окажется ложная их вера, то нам станет ясно, что мы умираем для Бога и с усердием примем смерть». Когда Ерван это произнес, то все убоялись и сказали: «Мы видим, что ты помогаешь христианам. Разве ты не знаешь, что наша вера истинная? Как мы оставим ее?» Ерван отвечал: «Ни одного лукавого слова я не сказал вам, братья. Но знайте, что так или иначе вы принуждены будете креститься. И если же вы не послушаете меня, то я невиновен буду пред каждым из вас, так как, если и не испытаете через прение веру их, то все же вы должны будете принять ее без испытания и поступите так, как они велят. Если же вы не примете их веры, то они убьют вас». Все, услыхав это, послушались Ервана и, написав прошение, отослали его царю. Царь, прочитав его, сильно разгневался и уже хотел всех их предать смерти, но удержался не желая ничего предпринять без совета Григория, которому и отдал прошение. Блаженный, прочитав его, сказал: «Хорошо и похвально говорят иудеи, что лучше веровать добровольно, по убеждению, чем насильно. Оставь их, царь. Пусть они сначала поспорят с нами, а потом, как хочешь, так и поступай с ними». Царь соизволил на совет святителя, и евреям дано было на приготовление к прению 40 дней, чтобы они нашли у себя учителей, каких пожелают, и без боязни приходили на прение. По истечении срока собралось бесчисленное множество евреев, имея с собой немало мудрейших раввинов, следующих в законе и приготовившихся к прению. Прение о вере состоялось в столичном городе Афаре, в присутствии царя со всем его синклитом, архиепископа со всем церковным клиром и многочисленного христианского народа, пришедшего послушать прение. На него явились и евреи со своими книжниками, учеными и учителями. Иудеи поставили перед епископом Ервана как главного оратора, хорошо знающего законы, пророческие книги и искусного философии. Когда по данному знаку наступило молчание, началось собеседование и прение между архиепископом и Ерваном. Сущность прения была такова. После долгого молчания, во время которого все приготовились внимать беседе, святый архиепископ Григорий начал говорить мудрому еврейскому учителю Ервану и всему их собранию так: «Когда прошла ночь и высияло солнце правды, зачем вы припираетесь, противясь его свету и не веруя в него?» Ерван сказал: «Если солнце правды высияло, и мы противимся, как ты говоришь, свету его, веруя в истинного Бога, то тем более вы, как язычники, содержащие чуждые учения, противитесь свету правды, укоряя божественный закон, данный нам от Бога». Архиепископ отвечал: «Мы от язычников, но чьи мы? Создание и творение?» Ерван отвечал явно, что и Божие создание, и творение. Архиепископ сказал: «Если же мы, как и вы, творение Божие, то какое же большее превосходство приобрели вы, чем мы?» Ерван возразил: «То, которое имеем сравнительно с египтянами». «Хорошо, что ты вспомнил о египтянах», – отвечал архиепископ. «Покажи же свое превосходство пред ними». Ерван сказал: «А разве ты не читал о великих чудесах в египетской земле, в Черном море, в пустыне, которые Бог творил через Моисея по выходе Израиля, потопил египтян, а Израиля спас?» Архиепископ отвечал: «Никакого нет различия между вами и египтянами, ибо их Бог потопил в море, а вас за вашу злобу погубил на земле. Перейдя Черное море, как посуху, вы потонули на пристани, в страданиях окончив жизнь в пустыне, ибо больше, чем из 600 тысяч людей, только двое, Халев и Иисус Навин, удостоились видеть обетованную землю». Книга чисел, глава 14, стих 24, 30, глава 26, стих 65, глава 32, стих 1, книга Второзакония, глава 1, стих 36. «Чем же вас Бог почтил пред египтянами?» Ерван спросил: «А кому послал Бог в пустыне манну?» Архиепископ сказал: «А тебе что лучше кажется, мясо, которое вы ели в Египте, или манна, посланная в пустыне?» Ерван отвечал: «Ясно, что манна лучше». Архиепископ возразил: «Зачем же вы обратились мыслью назад, пожелавши свиного мяса в котлах и чесночного луку, и всякой египетской пищи?» Книга чисел, глава 11, стих 5. «А манну возненавидели». После этого началось прение о Пресвятой Троице. Ерван говорил: «Каким образом христиане исповедуют трех богов, Отца, Сына, Святаго Духа, когда Бог сказал при Синае: „Слыши, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и паче Его несть ин Бог. Книга Второзакония, глава 6, стих 4. Противно закону, следовательно, поступают христиане, почитая не единого Бога, а трех. Архиепископ, возражая, говорил, что единого Бога мы почитаем, Троица всех, только в трех лицах, Отца, Сына и Святаго Духа, во едином же божестве. И в доказательство приводил сии слова Давида: «Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их». Псалом 32, стих 6. Смысл этого изречения, изъяснял Григорий, таковы: Господь есть Бог Отец, Слово Его есть Бог Сын, Дух уст Его есть Бог Дух Святый. Так открываются три божественные лица. Божество же едино, ибо Сын и Дух соестественен, собезначален, сопресносущен и сопрестолен Отцу. Также о кресте и смерти Господа приводили святым Григорием против евреев ветхозаветные писания, пророчества и предсказания, как то: «Будет живот твой, висишь пред очима твоима». Книга Второзакония, глава 28, стих 66. «Приидите и вложим древо в хлеб его». Книга пророка Иеремии, глава 11, стих 19. И о том, что ковчег Ноя был прообразом креста, о саде Савека, которым Агнец заменил при жертвоприношении Исаака. Книга Бытия, глава 22, стих 13. О жезле Иосифа, наконец, коего поклонился Иаков. Книга Бытия, глава 47, стих 31. О крестообразном благословении Иаковом сыновей Иосифа. Книга Бытия, глава 48, стих 13-15. О жезле Моисея, разделившем море. Книга Исход, глава 14, стих с 11 по 29. О поднятии рук вверх Моисеем для победы над амаликитянами. Книга Исход, глава 17, стих с 8 по 14. О медном змее, повешенном в пустыне. Книга Чисел, глава 21, стих 4 по 9. О древе, усладившем горькие воды в Мерре. Книга Исход, глава 15, стих с 22 по 26. И многие другие таинственные предсказания, находящиеся в законе. И продолжалось прения до вечера. Каждая из обеих сторон сильно спорила, и одна другой давала возражения. Однако победителем во всех рассуждениях являлся архиепископ, потому что через него говорил Святой Дух, как сказано в Писании: «Не вы боглаголющие, но Дух Отца глаголие в вас». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 20. Так как настал вечер, а прение еще не окончилось, то царь встал со своего седалища, также и архиепископ. И собрание разошлось, отложив беседу до утра. Евреи же окружили Ервана, радуясь, обнимая и целуя его, восхваляя за то, что он достаточно сильно возражал против христиан. На это Ерван говорил им: «Молитесь, чтобы истинный Бог помог нам, так как вы сами видите, какой архиепископ хитрый человек и как трудно одолеть его». Они же ободряли его, чтобы он без боязни и смело говорил с ним. Утром снова собралось собрание, и когда царь и архиепископ явились, и пришли также евреи с Ерваном, тогда вновь началось прение. Но ни в тот день, ни в третий, ни в четвертый, ни даже в пятый прение не было окончено. Но все эти дни на прениях присутствовал царь со всем синклитом, с удовольствием слушая говорящих и радуясь о Богом дарованной премудрости и разуме святейшего архиепископа своего. И действительно, было что слушать и о чем помнить, когда толковались многие пророческие изречения и изъяснялись многие таинственные местописания. В беседе о воплощении Иисуса Христа и о Пречистой Деве архиепископом приводились слова пророка Исаии: «Все дева в чреве зачнет и родит сына». Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. На возражение Ервана, что Мария родила только простого человека, а не Бога, архиепископ отвечал такими словами: «И наречеши имя ему Еммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23. Ерван говорил: «Как женское чрево вместило страшное величие божества?» Архиепископ отвечал: «Так же, как жилище Авраама вместило Бога под маврийским дубом, когда он пришел вкусить с Авраамом». Смотри книгу Бытия, глава 18. Ерван возразил: «Как же огонь божества не сжег женское тело?» Архиепископ отвечал: «Как огонь не сожег купины в Синае». Смотри книгу Исход, глава 3, стих 2 по 4. «Так и божество не повредило девственной утробы. Дева родила, и девою прибыла». Ерван возразил: «Рождение девы было призрачное, а не на самом деле, потому что невозможно, чтобы при рождении не повредиться утробе. И ясно для всех, что это неверно». Архиепископ отвечал: «В то время как Аввакум вошел к Даниилу в львиный ров, а двери рва были заперты и запечатаны печатью, скажи мне, как он вошел и вышел, не отворив дверей и не повредив печатей?» Смотри книгу пророка Даниила, глава 14, стих с 30 по 40. По окончании прения на третий день Ерван покушался бежать, но прочие евреи удержали его, говоря: «Если ты оставишь нас, мы все погибнем. Останься еще», всячески возражая: «Неужели Бог не поможет нам? Если же мы и будем побеждены в прении, то имеем другие способы сопротивления, которых нас не смогут победить». Когда Ерван начал во время прения укорять христиан в том, что они поклоняются иконам, и стал называть иконы идолами, а кланяющихся им идолопоклонниками и противниками Божьего закона, и говорил, что Бог заповедал не делать кумиров и всякого подобия. Тогда архиепископ спросил его: «Когда во дни Ноя был потоп, каким образом он спасся?» Ерван отвечал: «Ковчегом, сделанным из дерева». Архиепископ возразил: «Мог ли Бог без ковчега спасти Ноя от потопа или не мог? Как ты думаешь?» Ерван отвечал: «Думаю, что мог, потому что сказано, что у Бога все возможно». Архиепископ возразил: «А если Бог мог, то зачем же потребовался ковчег для спасения праведного? Не следует ли из этого, чтобы Ной за свое спасение принес благодарение ковчегу, а не Богу?» Ерван отвечал: «Нет, подобает воздавать хвалу Богу, а не бездушному творению». Архиепископ сказал: «Однако ты веруешь, что бездушным творением, ковчегом, устроил Бог спасение Ною. Так и нам Бог не спосылает через эти видимые иконы благодать свою, ибо, хотя они и бездушны, однако назначены для нашего спасения. Взирая на иконы, мы возносимся умом к первообразному и подъемлемся на богоугодную ревность. Изображаем же мы не идола, а Господа Иисуса Христа по человечеству, а не по божеству, которое неописуемо. И как Ноя о своем спасении в ковчеге принес благодарение Богу, создав жертвенник, так и мы благодарим Христа Бога, написуя образ Его, чтобы плотским созерцанием Его избавляться от мысленного потопа. Мы как бы другим ковчегом признаем Его человечество, через которое Он понес наши грехи и, осветив нас Своим божеством, вознес на небо. Того, кто был зрим телесными очами, мы пишем красками, изображая пречистое подобие его человечества, и под видом телесного подобия поклоняемся вместе и божеству его, и почитаем в нем подобающим поклонением равно Отца и Святаго Духа. Ерван же, продолжая хулить святые иконы, говорил: «Удивляюсь я вашим христианским басням, гласящим, что Бог посылает свою благодать иконам, написанным на стенах и досках, никогда не ходившим и не говорившим». Архиепископ в опровержение спросил: «Скажи мне, Ерван, зачем Бог дал милости Елии свою благодать, которую не дал Елисею, и предпочел бездушную милость живому пророку, так как пророк не мог сам перейти через Иордан, но разделил воды милостью и прошел посуху, и какого чуда не мог совершить Елисей, то могла сделать бездушная милость?» Смотри, 4 книга Царств, глава 2, стих с 13 по 15. «Почему не Моисею, совершавшему чудеса в египетской земле, но его же злу Бог даровал чудодейственную силу и превратил им воду в кровь, разделил море и совершил многие другие страшные и славные чудеса? Кроме того, скиния, ковчег завета, золотая стамна с манною, скрижали и жезлы араунов, жертвенник, кадильница и семисвечник, все они не имели ли Божьей благодати, хотя и были мертвыми, сделанными из видимых и осязаемых вещей человеческими руками? Однако осеняемые были Божией славой, наполняемы и окружаемы облаком, и недоступны были никому, кроме священников и левитов, и никто не мог касаться их, так как они были божественны и святы. Если же так было в Ветхом Завете, то зачем удивляться в Новом Завете благодати, подаваемой святым иконам?» Ерван снова возразил: «В псалмах сказано: идоли язык, серебро и златом, дела рук человеческих». Псалом 113, стих 12. «Поэтому иконы ваши суть идолы, ибо сделаны руками человеческими». Архиепископ возразил: «Я ничего не возражаю против того, что идолы язычников, не знающих Бога, суть идолы, так как они являются подобием тех, которые безбожно во всяких скверных провели жизнь. Волхвы, чародеи, убийцы, любодеи. И все они от такой жизни погибли злой смертью. На память о них некоторые и сделали идолов. А последующий род, прельщенный и ослепленный сатаною, обратил их в богов и кланяется им. Вы тоже делали, поклоняясь истуканам. Приносили им в жертву сыновей и дочерей, проливали неповинную кровь, кровь ваших сыновей и дочерей, которых приносили в жертву ханаанским истуканам, которые суть идолы. А что мы теперь пишем изображения святых Божиих, то это не идолы, а честные иконы. Мы написуем образ тех, которые знали Бога, веровали в Него, угодили Ему правдою, были мужами честными, святыми и возлюбленными Богом, и совершили Божию благодатью множество чудес. Они воскрешали мертвых, исцеляли больных, слепых, хромых, расслабленных, очищали прокаженных, изгоняли бесов. Кончина их была честна, и память вечна и славна. Ибо честна пред Господем смерть преподобных Его, и память праведного с похвалами, и в память вечную будет праведник. Псалом 115, стих 6, Псалом 111, стих 6. Когда Ерван опять так злословил, что иконы ничем не отличаются от идолов, архиепископ сказал: «Твоя одежда, Ерван, и скиния, обе сделаны из шерсти и льна, а рану ли они имеют силу? Твой жезл, жезл Аарона, прозябший, имеет ли одинаковую честь? Кувшин, который дома у тебя, и стамна, сосуд с манной, равны ли они? Ящик, в котором ты кладешь потребное для тела, и ковчег завета, равны ли имеют славу? Огонь и елей, которые ты возжигаешь в доме для освящения, сравнишь ли ты с золотым семисвечником? Дом, в котором живешь, и храм, построенный Соломоном, уподобишь ли один другому? Никоим образом. Но несравненно больше почитаешь все это, потому что на тех пребывала иногда божественная благодать. Таким образом, уразуми и то, что иное есть идол, образ скверного лица, низверженного в ад, и иное есть икона святого угодника Божия, от которой изливается нам божественная благодать Господня по молитвам на ней изображенного. Ерван говорил об ангелах, что они бесплотны, как написано, «Творей ангелы свои духи», и что тем не менее христиане, не стыдясь, пишут их на иконах, придавая бесплотным духам плотское изображение. На это архиепископ отвечал: «Ты не знаешь, что говоришь, ибо мы от вас же самих научились писать ангелов». Ерван возразил: «Никогда у нас не было этого». Архиепископ спросил: «Ты изучил весь Ветхий Завет и не узнал этого?» Ерван возразил: «Клянусь Господом, что не знаю, чтобы когда-нибудь у нас были написаны и почитаемые изображения ангелов». Архиепископ сказал на это: «Поистине, вы начали это дело. Когда Соломон построил храм Богу, то не сделал ли над святилищем херувимов славы, осеняющих алтарь, а также и над первыми дверьми святилища, и над вторыми не поставил ли херувимов? Да и в скинии, устроенной Моисеем, разве не было изображений херувимов над ковчегом завета, а также и на завесах? Не вышиты ли были лица херувимов? И все эти изображения ангелов не были ли вместе со скинией и храмом чтимы вами? Если же вы, изобразившие бестелесные существа, почтили их, то зачем укоряете нас, изображающих, почитающих лица тех святых, которые во плоти угодили Богу?» Это и многое сему подобное говорилось в четвертый день прения. Когда же наступил вечер, и царь с архиепископом встали со своих мест, то собрание разошлось в ожидании, что утром прение будет окончено, и, возможно, будет видеть торжество победителя. Евреи радовались за Ервана, что он хорошо отвечал и давал вопросы архиепископу, и, ободрея его, говорили ему: «Ты хорошо подвязаешься, не бойся, но еще крепче стой, ибо мы видим, что Бог с тобой. Не страшись сердцем, так как, видно, царь вас обоих с удовольствием слушает». Ерван же отвечал к ним: «Братья, тот муж, как я вижу, много превосходит меня разумом и искусством говорить, и мне невозможно победить его. Вы сами слышали, как все мои рассуждения, опровергнув и посрамив, он сделал ничтожными. Утром же, очень рано, когда мудрейшие евреи вновь пришли к Ервану, он сказал им: «Братья, по правде вам скажу, что я буду побежден архиепископом, потому что ночью в видении я увидел Моисея и Иисуса, о котором у нас был спор. Я видел их, как бы стоящими на кровле какого-то святилища и беседующих. И я видел Моисея, кланяющимся Иисусу и держащим свои руки пригнутыми к груди, как бы имея их связанными, и со страхом, предстоящим пред Иисусом, как пред своим Господом Богом. Я изумился этому, и когда открылись уста мои, сказал: „Господине, Моисей, хорошо ли то, что ты делаешь?“ Он же, обратившись, остановил меня, говоря: „Перестань, не грешу я, поклоняясь моему владыке, так как я не из подобных тебе и исповедую моего Творца и Господа. Зачем ты затрудняешь праведного архиепископа, противляясь истине? В наступающий же день ты будешь побежден им и поклонишься, как и я, Господу Иисусу Христу“». «Это я видел, братья. А что значит, не знаю. Однако я буду продолжать возражать архиепископу, настаивая на нашем законе до тех пор, пока сам Бог устроит так, как хочет. Многие, услышав это, усомнились и были в недоумении. Когда же настал день и устроился собор, явился царь с синклитом, архиепископ с клиром, и стеклось множество народа. Предстал Иерован с помогавшими ему законоучителями, и опять началось прение, как и в прежние дни. Один ученый нотарий архиепископа, которого он привел с собой из Александрии, будучи скорописцем, присутствуя там, записывал все речи, произносимые и архиепископом, и Иерованом, при помощи Святаго Духа, действовавшего в устах архиепископа. Сторона противных побеждалась, наша же о Господе препобеждала. Архиепископ во всех рассуждениях являлся победителем, а Иерован ослабевал. Ослабевали и помогавшие ему еврейские законы учителя. Однако злоба ослепила их. Ушами они плохо слышали, и глаза их закрыты были от истины. И нужно было, чтобы после слов святителя последовала сила веры и чуда, которое бы обличило ожесточенных злобою и устыдило бы неверие их, что действительно и случилось следующим образом. Когда Иерован в прении уже окончательно побеждался, то вскричал: «Зачем мы теряем время в долгих рассуждениях? Я разрешу это прение. И если хочешь, архиепископ, чтобы я веровал в Иисуса, что Он истинный Бог, покажи мне Его живого, чтобы я видел Его, говорил с Ним, и тогда я признаю, что вы, христиане, одолели и победили нас». Когда Иерован сказал это, собрание евреев закричало: «Умоляем тебя, учитель, не прельщайся, чтобы тебе не стать христианином. Мужайся больше и крепись в истине. Ты же знаешь, что нет ничего более истинного, как единый Бог отцов наших». Иерован с гневом сказал им: «Что вы говорите пустое? Слышите, если он уверит меня, что тот, о котором предсказали пророки, существует, то чего же еще хотите ожидать?» Архиепископ, видя, что он говорит искренно, а не льстиво, сказал ему: «Иерован, великое ты вносишь искушение и выше сил твое прошение, потому что ты просишь не людей, но Бога. Однако для того, чтобы уверовал ты и находящиеся с тобою, и чтобы утвердились сердца верующих, Бог силен и это сотворить. Только скажи окончательно, как ты желаешь, чтобы я уверил тебя». Иерован отвечал: «Умоли твоего владыку, если он есть на небе, как ты говоришь, пусть сойдет сюда и явится мне, чтобы я беседовал с ним, и клянусь Господом, что тотчас уверую в него и крещусь». Когда Иерован произнес это, то все множество евреев закричало: «Действительно, архиепископ, докажи нам на деле истинность слов твоих, покажи нам твоего Христа, чтобы мы, не имея что отвечать, со страхом уверовали в него». И все с криком пристали к святому Григорию, чтобы он показал им Христа осязательно, если он жив, по своем распятии и смерти. Потом евреи стали говорить между собою: «Если архиепископ покажет нам Христа своего, то что нам делать? Горе нам, против желания мы должны будем сделаться христианами». Другие же говорили: «Если он покажет Христа, то почему не уверовать в него?» Некоторые же так говорили: «Как возможно показать того, кто как убитый человек умер, и столько лет прошло со дня его смерти? Где же найдется тело и дух его, когда все кости и жилы в гробе давно рассыпались?» Архиепископ, рассуждая о важности дела и видя их сильное настояние, всей душой свою положился на Господа и, размышляя про себя, что если он не умолит владыку Христа об исполнении просьбы их, то тогда сильно восторжествует сторона противная, евреи явятся победителями, а христиане как бы побежденными, и будут враги насмехаться и поносить христиан. И с надеждой сказал еврейскому сонмищу: «Если пожелает Христос, то я буду иметь возможность показать его вам. Но вы хорошо знаете, что если я вам покажу его, и вы не пожелаете уверовать в него, то тотчас меч погубит всех вас. Если же я, по недостоинству своему, не возмогу показать вам Господа своего, то дальше поступайте по своей воле». Евреи, услыхав это, сделались печальными и вместе с тем радостными. Печальными, потому что боялись, что если он им покажет Христа, то они должны будут против желания веровать в него. Радостными же, в надежде, что он не покажет Христа им, и тогда они свободно останутся в своей вере. Но приятны были слова архиепископа Ервану и с ним находящимся мудрейшим законоучителем. Они говорили между собой: «Невозможно, чтобы человек, убитый нашими отцами, умерший и запечатанный в гробе, украденный своими учениками спустя 500 лет, мог быть живым». Святый Григорий, зная слово Господа, сказанное в Евангелии: «Аще имите веру, яко зерна горушна, речите горе сей, прийди отсюда тама, и приедет, и ничтоже невозможно будет вам». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. «И храня их в уме, имея при том непоколебимую веру в Бога и крепко уповая на Него, встал со своего места и отошел немного, на более удобное для молитвы место. Царь же со всем народом изумлялся и дивился тому великому дерзновению к Богу и вере архиепископа, что он осмеливается на такое страшное дело, и со страхом ожидал, что произойдет. Святитель, отойдя немного от собрания, осенил себя крестным знамением и стал на молитву, смиренно преклонив колено и весь устремившись к небу, он долго и громко молился во всеуслышание всех присутствовавших, вспоминая все тайны воплощения Бога Слова и всю жизнь Христа среди людей, начиная с Рождества, довольных страданий, креста, смерти, тридневного воскресения и вознесения на небо. И, наконец, сказал: «Яви себя, Владыка, живым, этим окаменелым, ослепленным злобою людям, яви ради Твоего святого имени, и пусть они глазами увидят Твое животворное человечество, в которое Ты облегся нас ради, из которого вознесся на небо, чтобы, увидевши Тебя, они уверовали в Тебя истинного Бога и в пославшего Тебя Отца и Святаго Духа». Когда он окончил молитву и сев со вниманием смотрели на него, вдруг сделалось землетрясение, и послышался гром страшный с востока, так что поколебалась земля, и все упали от страха. Когда же все, оправившись от страха, понемногу встали и подняли глаза к востоку, то увидели, что разверзлось небо, и светлое облако с огненным пламенем и солнечными лучами спускалось оттуда на землю. Среди облака виден был муж, прекраснейший всех сынов человеческих, Господь наш Иисус Христос, невыразимо сияющий лицом и светящий молниевидными одеждами. Особенным движением, ступая по облаку, он приближался к земле и стал вверху против архиепископа на облаке, привлекая глаза и сердца всех к себе своей красотою, которую язык высказать не может. От страха его славы, на которую смотреть невыносимо, как некогда на Фаворе ученики, так пали все ниц на землю и царь с вельможами, и весь народ от мала до велика. Иудеи же, объятые великим трепетом, бросаясь туда и сюда, устремились бежать, так как озарение божественного света опалило их, и слава Господа, видеть которую они не могли, великим страхом охватила их. Но не могли они ни бежать, ни даже двинуться с места, потому что невидимая сила держала их. Архиепископ же, укрепленный свыше, громко воззвал к Ервану: «Ерван, вот тот, о ком много словесных сказаний ты слышал, смотри на него и уверуй, что един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». Ерван же помертвел и не мог ничего ответить, и слышен был глас Господень: «Ради молитвы епископа исцеляет вас распятый вашими отцами». Услышав этот глас, все еще более затрепетали и упали на землю, объятые ужасом. И как некогда Савл по пути в Дамаск, когда его облистал свет с неба и раздался голос свыше, упал на землю и с открытыми глазами ничего не видел, книга Деяний апостольских, глава 9, стих с 3 по 8, так ослепли и они. Хотя глаза их были открыты, однако они ничего не видели и только скорбели и горько рыдали. После совершившегося слышен был пред лицем Господним какой-то божественный шум, и светлое облако, бывшее под стопами Господа, скрыло его от глаз всех. Оно постепенно сгущалось со всех сторон вслед его, когда он поднимался выше. До тех пор, пока божественная слава не исчезла в небе и все виденное не скрылось от глаз. Царь и все христиане дерзновенно долгое время вслед Господа взывали: «Господи, помилуй!» Честный же архиепископ лежал лицом на земле, со слезами вознося за людей моление Господу. После этого все собравшиеся на собор, царь с Синклетом и народ стали почитать архиепископа Григория с особенным уважением и благоговением, изумляясь его святости и силе молитвы. Евреи же спрашивали друг друга: «Брат, видишь ли что-нибудь?» И отвечал каждый: «Ничего не вижу». И все воскликнули к Ервану: «Учитель, что нам делать?» Ерван отвечал: «Одни ли вы ослепли, увидя Бога христианского, или христиане также пострадали?» Христиане, слыша это, сказали: «Мы благодатью Христа хорошо видим, и наши глаза теперь здоровее, чем были. Вы же одни слепы за ваше неверие. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть». Псалом 93, стих 1. «Он уничтожил зрение ваше, так как вы, будучи недостойными, видели его». Тогда Ерван со всеми евреями стал умолять со слезами архиепископа, чтобы он исцелил их ослепленные глаза и преподал святое крещение. Архиепископ спросил их, искренне ли они веруют в Господа Иисуса Христа, и все засвидетельствовали, что веруют с убеждением. Сейчас же архиепископ и бывшие с ним епископы и пресвитеры огласили их и приступили к совершению таинства крещения. Когда евреи входили в святую купель, тотчас с глаз их отпадала как бы некая чешуя, и все прозревали и телесными и духовными очами, сердцем верующие в правду, усты же своими Господа нашего Иисуса Христа, исповедующие во спасение. Послание к Римлянам, глава 10, стих 10. И все были крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, начиная с Ервана, у коего сам царь был восприемником от купели, и которому дано было в святом крещении имя Лев. Царь присоединил его к своему синклиту, сделав его патрицием, как человека умного и достойного чести. Ерван сильно раскаивался в своем первоначальном заблуждении и с ужасом изумлялся, непрестанно вспоминая в уме явление Господа. «Как это?» — говорил он. «Жив Господь Иисус Христос, которого наши отцы распяли и погребли, и который, как мы думали, мертв». И со слезами восклицал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, прости мне, что я согрешил в своем неведении». Святого же архиепископа Ерван почитал как ангела Божия и не желал расслучиться с ним. Так америцкая страна просветилась светом святой веры. По всем городам и селам были крещены не только иудеи, но и язычники. И была радость великая по всей стране. Вместе с людьми и ангелы радовались о таковом обращении и покаянии душ человеческих, и прославляем был Бог, желающий всем людям спасения. Потом святый архиепископ Григорий посоветовал царю, чтобы он повелел иудеям не жить вместе, но селиться с христианами, дабы они не устраивали тайных собраний и совещаний. Царь издал такой закон: пусть никто из евреев не берет своей дочери мужа из еврейского рода, но чтобы брал взятья из христиан, и сын еврея, чтобы не брал невесту из еврейских дочерей, но чтобы искал христианскую. Если же кто осмелится нарушить закон, тот подлежит усечению мечом. Архиепископ сделал это для того, чтобы еврейский народ, смешавшись с христианами, через несколько лет совсем забыл древнюю ветхозаветную веру и обычаи. Везде была тишина, полное смирение, благочестие светилось повсюду. Царь с архиепископом усердно трудился пред Богом, совершая всенощные словословия Владыке Христу, заботясь о спасении человеческих душ и управляя царством милостиво и правдиво. Благочестивый царь Авраамий, прожив в америцкой стране 30 лет, умер, извещенный о дне своей смерти святым Григорием, и был с честью погребен в городе Афаре. Немного спустя после смерти царя святый отец наш Григорий, соблюдший свое стадо, утвердивший веру на основании апостолов и пророков и сотворив много знамений и чудес во славу Божию, кончил свою жизнь 19 декабря и с честью положен был в том же городе, в усыпальнице Великой Церкви. Вся америцкая страна рыдала о нем, и всего более крещенные иудеи, потому что он был отцом добрым и милостивым, приятным для людей и угодным для Бога, пред которым святый Григорий и предстал в числе других святых иерархов, славя с ними Отца, Сына и Святаго Духа вовеки. Аминь. Память святых мучеников Ильи, Прова и Ариса. Святые Илья, Пров и Арис происходили из Египта. Они исповедовали христианскую веру и по ревности к славе Божией посещали страдальцев за Христа, заключенных в темницах, утешая их среди мучений и вылечивая их от ран. Однажды они пошли в страну Киликийскую и при входе в город Аскалон у самых городских ворот задержаны были свирепыми неверными стражами, которые сочли их за соглядатаев и представили к князю Фермилиану. На допросе пред князем они объявили себя христианами и зато подверглись жестоким мучениям. Святый Арис первый подвергся многочисленным пыткам и предан был на сожжение огнем. Затем истязан был святый Пров и усечен мечом. Наконец, после многих мучений, усечен был мечом также и святый Илия. Память святых мучеников Полиевкта и Тимофея. Святый мученик Полиевкт был родом из Кесарии, где он с большим успехом проповедовал о Христе, обращая многих неверующих от идолослужения в святую веру христианскую. За свою проповедь он был схвачен и вергнут в темницу. После непрестанных увещаний отречься от Христа, он был раздираем по всему телу железными когтями. Затем разбили ему челюсть и бросили в раскаленную печь. В то же время в Мавритании с успехом проповедовал веру Христову диакон Тимофей. За сие он предан был многими тяжкими страданиями. Он был ввержен в темницу, томим голодом и жаждой, и выведенный из заключения, после тщетных увещаний принести жертву идолам, взошел с молитвой на приготовленный для него пылавший костер и предал дух свой Богу. Мощи его положены были верующими с честью в области Мавританской. Примечание. Примечание к страданиям мученика Венефатия. Киликия, юго-восточной римской провинции Малой Азии. Тарс – большой и населенный город этой провинции в южной части Ия, плодоносной равнине, при реке Кидне, недалеко от него впадающий в Средиземное море. Доселен довольно значительный торговый город. Святый мученик Венефатий пострадал и скончался 19 декабря 290 года. Стадия меры длины 88 сажений, следовательно, 50 стадий равняются без малого 9 верстам. Главу святого Венефатия видел впоследствии в Константинополе в 1200 году русский паломник Антоний. Над храмом святого Венефатия в Риме, построенного еще Аглаидою, после сооружен был обширный храм во имя святого Алексея, человека Божия, и мощи обоих святых в 1216 году перенесены из нижней церкви в новую верхнюю, в резнице которой в настоящее время честные главы их хранятся отдельно. По римским актам святых мучеников и греческому синоксарию святогорца Никодзима, Аглаида после подвигов удостоилась даже дара чудес и изгнания демонов. Она причислена к лику святых, и память ее празднуется вместе с святым мучеником Венефатием. Примечание к житию Венефатия Милостивого. Святый Венефатий Милостивый жил в VI веке. Туския, иначе Этрурия, древняя область Средней Италии, расположенная между Тириенским морем и Апеннинскими горами, на север от Рима. Хитон, греческое название нижней одежды, рубашки, у восточных народов. Свита или свитка – верхняя, простая грубая одежда. Ферентин – город в древней Этрурии, в Италии, ныне развалины Ференто. Точила – яма, в которой давили созревший виноград для приготовления вина из его сока. Давили виноград или посредством особого снаряда, или же просто ногами. Память святого мученика Прокла празднуется церковью июля 12 дня. Кимвал – древний ударный музыкальный инструмент, состоящий из металлической тарелки, посреди которой прикреплялись ремень или веревка для надевания на правую руку. Кимвал ударяли о другой кимвал, надетый на левую руку, отчего и получался звук. Ковчежец – ящик небольшого размера. Филонь – одно из священнических облачений, риза. В древности филонь надевалась при совершении богослужений как священниками, так и епископами. Ныне в нее облачаются лишь одни пресвитеры. Равенна – город с гаванью при Адриатическом море. Находился на северо-восточном берегу Апеннинского полуострова. Император Август сильно укрепил его, и он считался оплотом Италии. Императоры Западной Римской империи, начиная с Ганории, имели здесь свое место пребывания. Равенна существует доселе и представляет главный цветущий город итальянской области того же имени. Примечание к житию святого Григория. Поприще, мера расстояния. Оно равнялось нашим 690 саженям. 30 поприщ составляют расстояние приблизительно в 41 версту. Схимник – монах, воспринявший схиму. Схима – слово греческое, означает образ, вид, сан. Схимой называется высшая ступень монашества, соединенная с новыми, строжайшими обетами самоотвержения и служения Христу. Есть совершеннейшее отчуждение от мира, вящее желание разрешиться и со Христом быть. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 2. Эфиопия, страна в Африке, соответствует нынешней Абиссинии. Она находилась в верховьях реки Нила и граничила с Фифаитской областью Египта на севере, с Ливией на западе, с Южной Эфиопией на юге и с Аравийским заливом и Красным морем на востоке. Столичный город этой страны – Аксумы. В первые века христианства Эфиопия была могущественной империей, ей принадлежала и часть Аравии. Светом христианства жители Эфиопии были просвещены в IV веке Едесием и Фрументием. Америты – жители Южной Аравии, обитавшие близ Аравийского залива. В первые века христианства Аравию населяли 11 различных племен, из которых только два – америты и савеи – исповедовали христианскую веру. Остальные племена находились в постоянных сношениях с иудеями, держались большую частью иудейского закона. Америты были просвещены христианством Феофилом Индийским, вторым епископом эфиопской столицы Аксумы. Награн или Анагран – обширный многолюдный город на берегу Аравийского залива, жители которого все без исключения исповедовали христианскую веру. Амафор – греческое «раменосник» – одно из семи архиерейских облачений, возлагаемое на рамены и спускаемое спереди и сзади, притом имеющее 4 креста. В символическом смысле амафор является заблудшая овча, то есть человечество, обретшее которое Господь взял на рамены свои и сочетал его с своими овцами, то есть ангелами. Крестами же показывает архиерей свое произволение последовательность страстям Христовым. Как он носил на раме крест свой и распялся, так и архиерей взимает на рамена своя крест Христов, не отрицая злостраданий, ибо крест есть символ злострадания. Карфаген – древнейшая знаменитая колония финикиян на севере Африки, достигшая в древней истории высшей степени могущества и разрушенная в 146 году до Рождества Христова. На развалинах древнего Карфагена при первых римских императорах возник новый Карфаген, который существовал с большим блеском в продолжении весьма долгого времени. В Карфагене весьма сильно был развит языческий греко-римский культ, и как прямые последствия его в продолжении долгого времени держались суеверия, чародейства и были развиты так называемые магические искусства. Юстин I, византийский император, царствовал с 518 по 527 год. Память святого мученика Арефа празднуется 24 октября. Император византийский принял горячее участие в судьбе жителей города Награна, ввиду того, что этот город, как покоренный в 25 году по Рождестве Христово римским полководцем Элием Галлом, находился под покровительством римских императоров. Царь Ефиопский считал своим долгом выступить на защиту христиан, амелитов, потому, что самое христианство они приняли из Эфиопии и, по всей вероятности, находились в церковной зависимости от Аксумской митрополии. Хератония. Рукоположение. Посвящение в какую-нибудь священную степень. Парфира. Пурпуровая, дорогая одежда, обычно составлявшая верхнюю торжественную одежду государей. Диадема. Повязка, которую древние цари носили на голове. Царский венец. Кончина блаженного Елизвоя, царя Ефиопского, последовала около 553-555 годов. Память его совершается церковью 24 октября. Равин, иудейский учитель. Об этом прении, как пишет святой Димитрий, в Минеях Четях Макария находится особая книга, которая у него не изложена вследствие многочисленности речей, предложенных вопросов и ответов, и вообще по обилию чтения. Не делать кумиров и всякого подобия. Вторая заповедь десятисловия. Милость – овечья кожа, овчина, верхняя одежда, мантия, плащ. Скиния – походный храм евреев, построенный ими во время странствования по пустыне, по повелению и указанию Господа, и существовавший у них до построения Соломоном великолепного храма в Иерусалиме. Ковчег Завета – ящик, сооруженный Моисеем по повелению Господа и находившийся в Скинии. Ковчег Завета составляет святыню еврейского народа. Он был устроен из кедрового дерева и окован как внутри, так и снаружи чистейшим золотом. В нем хранились скрижали каменные доски, на которых были написаны заповеди десятисловия, золосуд той сосуд с манной, которую питались евреи во время странствования по пустыне, и жезл Аарона, давший цветы. Стамна – сосуд, имевший форму кувшина. Манна – чудесная пища, которую Бог ниспосылал с неба евреям во время их 40-летнего странствования по пустыне. Нотарий – скорописец. Этим именем назывались как императорские секретари, которые вели протоколы самых важных государственных совещаний, так и секретари патриархов. Купель сосуд, употребляемый при совершении таинства крещения. Сделав его патрицием, то есть причислил к высшему сословию, соответствующему нашему родовитому дворянству. Святой Григорий скончался около 552 года. Примечание к памяти мучеников Ильи, Прова и Ариса. Киликия, юго-восточная береговая область Малой Азии. Аскалон, древний город филистимский в Палестине при Средиземном море. Все сии мученики пострадали в 308 году. Примечание к памяти мучеников Полиевка и Тимофея. А здесь, разумеется, Кесарий Каппадокийская в восточной части Малой Азии. Мавритания, римская побережная провинция на севере Африки. Святые мученики Полиевкт и Тимофей, диакон, пострадали в начале IV века.